Глава 38. Белый балахон. Розмари Хейнс Равенель стояла на крыльце своего дома, и уголок рта у нее нервно подергивался. В остальном лицо Розмари оставалось бесстрастным. Вдруг на нее смотрят. Возможно, кто-то видел, как она подобрала со ступеней сверток. К примеру, тот джентльмен, что приветствует ее с тротуара, приподняв шляпу. Или всадник, проехавший мимо. Действительно ли качнулась занавеска в окне второго этажа дома напротив, или ей показалось? Черт возьми, гореть им в аду! В свертке, который она внесла в дом, было 3 ярда дешевой белой материи, красная ленточка для креста на груди и записка, написанная корявыми печатными буквами. «Дорогая мисси, пожалуйста, сделайте из этого балахон и маску для Ку-Клукс». И побольше размером. Рождественские гирлянды из острого листа в холле радостно зеленели, поблескивая красными ягодками. Можжевеловый венок на двери гостиной источал замечательный свежий аромат. «В ее доме?» Розмари швырнула сверток на пол. «Как они смеют?» — прошептала она, часто дыша, словно пойманный воробушек. «Когда умерла окончательно южная честь?» В атаке Пиккета при Франклине неужто все благородные люди пали смертью храбрых? Розмари стало дурно. До чего же не извели понятие чести? Какой-то негодяй пожелал произвести на приятелей клансменов впечатление тем, что его балахон, наряд убийцы, был сшит женой самого командира. «О нет, сэр, мне ничего о Ку-Клукс-клане неизвестно». «Да, я шила балахон, похожий на тот, что вы описываете, но не знаю, никто принес ткань, никто в него облачился». Сшив балахон, я положила его вечером на ступени крыльца, а наутро его там уже не было. Об убийствах я ничего не знаю, как и об избиениях негров и белых республиканцев. «Говорите, негритянок насилуют?» «Нет, не знаю и о том, что семьям негров приходится уходить в леса. Не знаю, что их хижины жгут дотла. Мой муж, Эндрю, часто уезжает, порой его нет целыми неделями. Но уж не жене расспрашивать мужа о том, где он бывает. Говорите, мой муж — заметная фигура в Ку-Клукс-клане? Эндрю никогда не говорил мне ни о каком Ку-Клукс-клане». Газеты Чарльстона писали о так называемом Ку-Клукс-клане и журили республиканцев за преувеличение. Уильяму Чампиону прошлой ночью нанесли визит некоторые граждане, которым, по всей видимости, не нравилось, что он подстрекает негров к неповиновению. С тех пор мистера Чампиона никто больше в обеих Каролинах не видел. Найденное на платформе тело опознали. Это сенатор Артур Дебоус, радикально чернокожий законодатель. Хотя множество пассажиров ожидали тогда на платформе прибытия полуденного поезда, никто из них не смог опознать напавших на мистера Дебоза, и они беспрепятственно уехали. Приезжая в низины, Эндрю обычно останавливался в старом рыбацком лагере Конгресса Хейнза. Порой Розмари об этом узнавала, лишь когда он снова покидал стоянку. А порой совсем ранним утром ее будили шаги Эндрю под дверью в спальне. Эндрю так исхудал, что, казалось, даже вытянулся, стал выше ростом. Когда Розмари с ним заговаривала, он морщился, словно удивляясь ее прометчивости. А на настойчивые вопросы о фирме «Хейнс и сын» отвечал отстраненно, будто она и не задавала их вовсе. Как-то ноябрьским утром Розмари, сойдя в прихожую, случайно посмотрела на сапоги мужа возле скобы для снимания обуви, где он их оставил прошлой ночью. Глинища были забрызганы бурыми пятнами, а мысы покрыты толстой коркой запекшейся крови. На вытянутой руке Розмари отнесла их к двери мужниной спальни и оставила там. О делах Эндрю Розмари узнавала на рынке Чарльстона. «Как я понимаю, ваш муж побывал в округе Йорк. Все достойные белые леди ему благодарны». «Миссис Равенель, Моя кузина из глубинки до смерти боится, что ночью явятся ниггеры и зарежут ее прямо в постели. Миссис Джозеф Рэндольф из Сентервилля. Прошу, упомяните имя миссис Рэндольф своему мужу. Вчера я видела вашего мужа с Арчи Флиттом и Джоузи Одлингом на Риверт-Роуд. Ну и суровый же у них был вид, доложу я вам. Негритянские торговцы рыбой и овощами, которых Розмари знала всю жизнь, теперь отводила глаза. Когда Эндрю снова попытался привлечь Джейми Фишера в клан, тот ответил бывшему полковнику. «Я следовал за тобой до самых врат ада, но в клан за тобой не пойду». Эндрю обозвал Джейми корыстным содержателем гостиницы. «Право, Розмари», — рассказывал он, — «я просто не знал, что ответить, поэтому попытался все превратить в шутку». Сказал Эндрю, что прежде знал лишь два рода мужчин, без стеснения носящих юбки — шотландцев и священников. Так Эндрю чуть меня не пристукнул на месте. Теперь Розмари направилась на кухню вскипятить воды для овсянки. Когда каша сготовилась, она поставила мисочку на серебряный поднос, чтобы отнести наверх. Кроватка сына, Луи Валентина, стояла в спальне бабушки. Порой Элизабет Батлер ухаживала за внуком, порой он заботился о своей Нане. Они были неразлучными товарищами по играм. Милый нрав ребенка подстраивался под умудренность пожилой женщины. Он мог часами слушать истории об Иисусе, но если речь заходила о суровых пророках Ветхого Завета, личико Луи Валентина омрачалось. «Ненавижу, когда Бог злится», — говорил он. Безрадостные дни после окончания войны, вскоре после женитьбы на Розмари, Эндрю страстно хотел сына. Они занимались любовью часто и самозабвенно, пусть и не особенно нежно. Но после рождения Луи Валентина Эндрю потерял к нему всякий интерес, словно удовольствовавшись тем, что ребенок родился живым. О сыне он никогда и не спрашивал. Когда Розмари поставила поднос на стол, Элизабет как раз просила внука назвать имена волхвов. «Мельхиор», — уверенно начал Валентин. «Вал...» — не в силах выговорить, он с досадой замотал головой. «Валтасар?» — подсказала Элизабет. «Да, Нана, и еще Каспар». Валентин подбежал к матери. «Доброе утро, мамочка!» «Мама, мамочка, тебе грустно?» «Все в порядке, малыш?» «Да, мамочке грустно, но не из-за тебя. Я никогда не грущу из-за тебя». Элизабет сказала. «Те волхвы пришли с востока». И доверительно добавила. «Исайя Уотлинг полагал, то были китайцы». Луи Валентин серьезно обдумал предложенную теорию. «Китайцы живут на самом дне мира?» «Да, милый. А почему они не падают?» «Потому что Господь любит их, милый мой. Господь любит всех своих детей». Потом Розмари забрала свою почти остывшую кашу в общую комнату, где в серебряном ларчике хранила драгоценные письма от Мелани. Без этих писем она, верно, сошла бы с ума. «Дрожайшая Розмари, прошу прости мои мрачные излияния. Надеюсь, ты понимаешь, я говорю тебе то, чем не могу поделиться больше ни с кем. Если бы меня лишили возможности выговориться, не знаю, что бы я тогда стала делать. А может, следует отбросить притворство и во всеуслышание высказать правду? Моего возлюбленного мужа всю жизнь тянуло к милой подруге Скарлетт. Я надеялась, что твой брат сможет исцелить Скарлетт от этого наваждения, но она, подруга, которая мне дороже всех прочих, столь открыто жаждет близости с моим мужем, что мне иногда приходится отворачиваться. Порою Скарлетт на лице проступает особенно печальное выражение, и я задаю ей вопрос. «Дорогая Скарлетт, о чем ты думаешь?» Обычно она отвечает, что думала о саде, детях, политике или о прочих предметах. На самом деле, никогда не беспокоящих ее вовсе ни садоводчески, не материнский и не нацеленный на разрешение политических проблем склад ума. а я притворяюсь, что верю. Все мы, без исключения, пленники любви. Девочкой я представляла себе любовь как ароматное облако. Теперь же она представляется мне похожей на страсть пьяницы к вину. Пьяница прекрасно знает, эта страсть губит все, что ему дорого. Знает, что на завтра будет себя презирать, и все же не в силах отвернуться от вина. Милая Розмари, Скарлетт уверена, что лишь неудачное стечение обстоятельств мешает ей остаться с Эшли наедине. Признаюсь честно, скорее я оставлю пьяницу с бочонком бренди. Каждый раз после визита Скарлетт на лесопилку Эшли он возвращается вечером другим человеком. Даже когда он меня радостно целует, придя домой, глаза бедняги Эшли кричат, что гораздо охотнее он был бы теперь с другой. Твой брат уговаривает Скарлетт продать обе лесопилки Эшли, чтобы устранить повод для их встреч. Я не смею забеременеть вновь. Доктор Мит серьезнейшим образом меня предупредил. Поэтому мы с Эшли не можем наслаждаться близостью, связующей мужа и жену. Как я тоскую по Эшли. Поскольку счастье Ретта и Скарлетт столь тесно переплетено с моим собственным, хотелось бы мне написать, что их брак удачен. Ни Ретт, ни Скарлетт не обманывают друг друга, однако никакого единства между ними нет, словно они сошлись лишь на время, как любовники. Размолвки не находят разрешения, недопонимание заставляет затаить обиду. А в прошлом месяце мамушка, милая старая няня Скарлетт, призналась полунамеком в обычной для нее манере, что они больше не спят вместе. Скарлетт настолько соотносится в представлениях людей с акваяжниками, что на улицах с ней не заговаривают, будто для того, чтобы еще сильнее подеть миссис Мит и миссис Элсинг, она постоянно принимает губернатора Буллока с приятелями, Пурьером, Кимбалом и Блоджеттом. Ред бежит от таких сборищ, как от чумы. О, Розмари, оба, и Ред, и Скарлетт, так дороги моему сердцу. Если бы твой брат не вывез нас той ужасной ночью из Атланты, а потом, когда повсюду настали трудные времена, мы с Бо вообще могли бы не выжить, если бы Скарлетт не приютила нас в Таре. Они с Реттом совсем другой породы, не то что мы с тобой. Стоит им войти в комнату, и все головы оборачиваются к ним. Явившись ко двору Соломона, царица Савская привезла с собой целый кортеж из солдат и служанок. Кони ее были украшены драгоценными рубинами и золотом. У врат Иерусалимовых стражники расступились, давая дорогу. Навряд ли она пошла к Соломону сразу же или даже на второй день. Скорее всего, между ними сновали слуги и чиновники. Вероятно, был устроен пир в честь приезда, где Соломон сидел во главе огромного стола, а царица Савская на другом его конце. Но через некоторое время, ибо она была могущественной царицей, настал день аудиенции. Облаченный в пышные одежды, Соломон был красив. У него насчитывалось не меньше сотни молодых красивых наложниц. Царица Савская задала Соломону вопрос, и он ответил. И на следующий ответил. Он ответил на все ее вопросы. В Библии говорится, и более не осталось в ней сомнения. Сноска. Третье. Царств. Десятое. Пятое. К чему все богатства и мощь, если он смог ответить на все ее вопросы? До чего она, должно быть, его возненавидела? Ред со Скарлетт женаты 3 года, но связывает их лишь дочь Бонни, которую они самозабвенно любят. Боюсь, Ред слишком балует Бонни. Он берет ее повсюду с собой, а она просто прелесть. Девочка влияет на отца весьма благотворно. Малышка Бонни сотворила настоящее чудо. Ей удалось превратить Ретта Батлера, только не смейся, в респектабельного человека». Узнав, что детей батлеров не приглашают на детские праздники, поскольку общество осуждает родителей, Ред предпринял меры, дабы исправить положение. Стоит ему захотеть, он кого угодно уговорит. Обществу сирот и вдов конфедератов нужна помощь. Довольно ли будет сотни долларов? Знаменитые конфедераты, даже сам генерал Форест, съехались в Атланту, чтобы укрепить репутацию Ретта. От саквояжников, даже от давнего друга Руфуса Буллока, он нарочито отдалился. Результат. Те же самые леди, что готовы были его растерзать всего полгода назад, теперь глаз с него не сводят, а Уэйд, Элла и Бонни не пропускают ни одного детского праздника. Остается лишь молиться за счастье Ретта и Скарлетт, чтобы дитя повело их. Сноска. И малое дитя будет водить их. Исайя, 11:6. Я молюсь и за тебя с маленьким Луи Валентином. Твоя подруга, Мелли. Вечером того дня Розмари провожала мать с Луи Валентином от дома 46 по Чёрч-стрит до гостиницы «Ист-Бэй». Военные корабли федералов еще стояли на якоре в Чарльстонской бухте, а на набережной число людей в синей форме намного превышало количество горожан. Прибрежные перевозки оживились. Лишь причал фирмы «Хейнс и сын» выделялся своей заброшенностью на фоне снующих кораблей и шлюпок. Гостиница «Ист-Бэй», Джейми Фишер и мисс Джулиет Равенель — единственные владельцы, гласила скромная вывеска, не особенно заметная для путешественников, падких до показной роскоши. Сама гостиница сверкала чистотой. Медная дверная ручка старинного особняка Фишеров была отполирована до зеркального блеска. Передний холл выглядел празднично, увешанный рождественскими венками и астролистом. Над дверью в гостиную висела веточка амелы. «Розмари, дорогая!» — воскликнула Джулиет, вытирая руки о полотенце. «Джулиет, как я рада! Слишком редко мы стали видеться!» С возрастом Джулиет превратилась в женщину с прямой спиной, убиравшую начавшие сидеть волосы в тугой пучок. Но для искусно сшитого платья она выбрала покрой, приличествующий более молодой особе. «Счастливого Рождества, Джулиет!» — сказала Розмари, целуя ее в щеку. «Мы отдалились совсем не по моей воле». Вежливая улыбка Джулиет чуть потеплела. «Брат мой безрассуден до глупости. Позволь, приму накидку. А, Луи Валентин, ты совсем взрослый?» Взрослый Луи Валентин спрятался за спину бабушки, ухватившись за ее ногу. «Счастливого Рождества, миссис Батлер! Спасибо, что пришли. Луи Валентин, в гостиной есть другие дети. И милая елочка. Дочку капитана Джексона зовут Джун, а беленькая — Салли». Отбросив осторожность, мальчик двинулся в соседнюю комнату, откуда раздался возглас маленькой девочки. «Елочку не трогать. Мисс Джулиет сказала, что мы не должны ее трогать». Розмари с Джулиет остались пока в холле, а Элизабет Батлер последовала за внуком. «Ред уже наверху. С его Бонни и твоим Луи Валентином все семейство в сборе». Панели на стенах блестели, подвески на люстре в холле сверкали, как настоящие сосульки. «Замечательная люстра, Джулиет. Просто чудо, что она пережила обстрел». «Видела бы ты ее тогда на тележке подбиральщика. У него-то мы ее и купили за $5». «До сих пор побаиваюсь. Вдруг кто-нибудь явится и потребует назад. Где, скажите на милость, вы взяли этакую люстру? На ней 1006 хрустальных подвесок. Джейми сам их моет, а потом развешивает по-новому». «Знаешь, я, по сути, выросла в этом доме», — сказала Розмари. «С бабушкой Фишер порой было нелегко, но она была замечательная. Бедная, милая Шарлотта. Теперь я жалею о каждом недобром слове, сказанном в ее адрес. Потом ведь Шарлотта полюбила тебя». Розмари вгляделась в репродукцию, которая висела на стене в рамочке. «Да это же блокадный бегун. Похоже, летучая мышь. А у вас тут полон дом Янки». «Да чего же ты непримиримая, Джулиет?» Внимание матери привлек вскрик Луи Валентина. Мебель в гостиной почти вся была отремонтирована, за исключением кушетки и двух стульев, которые еще требовалось перетянуть. Элизабет Батлер и ее внук стояли перед украшенной елкой, держась за руки. Луи Валентин потянулся к свечке, и незнакомая девочка предупредила его. «Опять обожжешься, глупый мальчик!» Джулиет представила Розмари двум женам офицеров Янки, чьи дети находились в комнате. Миссис Джексон и миссис Колдуэлл. В этой самой комнате маленький Розмари Батлер и Шарлотта Фишер на цыпочках проходили мимо драгоценной мебели в стиле Чиппендейл. Бабушки Фишер. Сноска. Чиппендейл — стиль английской мебели XVIII века. Розмари тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Луи Валентин отошел от Элизабет и стал помогать девочкам строить крепость из деревянных кубиков, раскрашенных в яркие цвета. «Это форт Самтер», — заявил он. «Нет», — возразила девочка Янки, «потому что если это будет форт Самтер, нам придется его разрушить». «Иисус Христос к нам вернется», — сообщил Элизабет Батлер дамам. «Теперь уже скоро. Я ожидаю его пришествия со дня на день». Тут Розмари ощутила на плече знакомую руку брата. «Розмари, мама, вот и моя красавица Бонни Блу». У малышки были темные волосы Скарлетт и открытая улыбка отца. «Папочка говорит, что вы хорошие батлеры, а кто плохие батлеры?» «Плохие батлеры?» — Элизабет нахмурилась. «Не знаю никаких плохих батлеров». Розмари рассмеялась. «Твой папочка хочет сказать мне приятное, золотце. Поиграешь со своим кузеном Луи Валентином?» «Конечно», — ответила Бонни, сделав неуклюжий реверанс. Девочка тут же села рядом с остальными детьми на пол и принялась снимать кубики с крепости, которую те воздвигали. С любовью во взоре Ред не сводил с нее глаз. Он сказал сестре: «Пойдем добавим капельку рождественского веселья». Комнату бабушки Фишер превратили в бар. На креслах Морриса в Эркере сидели офицеры Янки. Сноска. Кресло Морриса — удобное мягкое кресло с прорезными подлокотниками и регулируемой спинкой, названное по имени английского дизайнера Уильяма Морриса 1834-1896. Обычно имело резьбу в виде змеек на подлокотниках и ножках и сменные обтянутые тканью или кожей подушки. Брат и сестра Батлеры уселись на диван перед уютно потрескивающим камином. В комнату влетел Джейми Фишер. «Ред, я был на рынке, когда ты приехал. Счастливого Рождества! И тебе счастливого Рождества, Розмари!» «Джейми, ты здесь здорово потрудился!» «Мы еще планируем открыть кухню. Будем предлагать обеды. Столовая в доме гигантских размеров, а в городе, бог-свидетель, полным-полно безработных поваров». «Как странно», — думала Розмари. Пройдя столько испытаний, Джейми Фишер сохранил удивительную невинность. А казалось бы, кто потерял больше, чем он? Джейми предложил: «Попробуйте гоголь-моголь с ромом. Я сам приготовил». Налив им по полной кружке пенного напитка, Джейми, извинившись, вышел. В дверях показалась одна из дам Янки. «Мадам, простите, что беспокою. Ваша пожилая спутница, наша мать. И что такое?» «Вне сомнения, откровение Иоанна Богослова. Весьма благочестивый текст, но...» Женщина вздохнула с мученическим видом. «Мадам», — перешел Ред на поучительный тон, «откровение — книга священная. Многие грешники спаслись благодаря ее текстам». «Ваша мать...» Розмари, понимающе улыбнулась. «Требует повышенного внимания, знаю, но хотя взрослым с мамой иногда бывает трудно, дети видят ее золотое сердце». Женщина оставила всякие недомолвки. «Мы в Коннектикуте, не используем откровения вместо соски». Она решительно вышла, и вскоре донесся возглас ее дочери. «Мамочка, мне же было интересно». Ред покачал головой. «Бедная наша матушка». «Она счастлива, Ред. Может, в жизни есть и иные вещи, кроме счастья, но в ее возрасте вряд ли стоит желать лучшего». В камине прогорело и обрушилось бревнышко. Взметнулся вихрь искр, вылетевших в каминную трубу. «Наверное», — кивнул Ред. «Помнишь, как я первый раз пришел сюда?» «Никогда не забуду. Сколько мне тогда было? 6 или 7?» Розмари взяла брата за руку. «Ты все еще любишь меня?» «Больше жизни». Офицеры Янки допили свои бокалы и вышли. Ред заговорил серьезнее. «Мои вашингтонские друзья говорят, что президент Грант больше не намерен терпеть клан. Розмари, действия Эндрю слишком на виду». «Мы с Эндрю об этом не говорим», — промолвила она, поставив кружку на стол. «Мы вообще с ним не разговариваем». «Прошу, предупреди своего мужа. Янки хотят кого-нибудь повесить». «Эндрю меня не послушает, Ред. Сомневаюсь, что он вообще слышит мои слова», — сказала она и зябко потерла руки. «Не знаю, что Эндрю вообще теперь слышит». Из гостиной доносились веселые голоса детей. «А твоя Скарлетт, как она поживает?» «Моя жена здорова». «И?» «Боюсь, продолжить нечем». Ред выпил гоголь-моголь, и пена осела у него на усах. На мгновение сильный брат Розмари превратился в клоуна с грустными темными глазами. «Лишь ее я всегда желал. Кроме нее никого не хочу и сейчас». Он отер пену платком. «Странно, как все оборачивается. Я привез деревянную лошадку-качалку для Луи Валентина. Он будет счастлив». Розмари немного помедлила. «Хейнс и сын». «Обанкротилась, знаю». Ред снова взял ее за руку. «Эндрю растратил наследство Джона Хейнза на клан. Хорошо, что дом на твое имя. Не беспокойся, Розмари, я всегда буду заботиться о тебе, Луи Валентине и матери». Розмари откинулась на спинку дивана, щеки ее чуть разрумянились от тепла очага. Как же она устала! Хотелось закрыть глаза и уснуть. «Благодарю за заботу, дорогой брат, но кое-что я должна сделать сама». Всю ночь шел дождь, ледяной зимний дождь. Заслышав шаги Эндрю у двери, она отставила в сторону корзину со швейными принадлежностями и вышла в прихожую. Эндрю уставился на жену. «Добрый вечер, дорогой муж», — спокойно сказала Розмари. «Где ты был?» Эндрю закрыл дверь и стряхнул с плеч клеенчатый дождевик. Рубашка совсем промокла. «Ты не захочешь узнать». «Нет, муж мой, я хочу узнать, где ты был». Он чуть наклонил голову, словно узрев некую диковину. Танцующую кошку или говорящую собаку. «Ездил по делам». «Какие у тебя дела, муж мой? Банк лишил нас права выкупа заложенного имущества фирмы Хейнс и сын». Сердито тряхнув головой, Эндрю завел привычную инвективу. «Ты же знаешь, что законодательное собрание Южной Каролины — змеиная яма пособников, саквояжников и ниггеров. Не они наше правительство?» «Значит, ты наше правительство, муж мой, творишь под покровом ночи то, чего честные люди не делают при свете дня». Когда он схватил ее за руку, она охнула. «Какие честные люди?» Голос Эндрю испугал Розмари. Именно таким голосом муж говорил у костров, возле которых перепуганные люди ждали, когда их убьют. Такой голос уничтожал надежды женщин и насмехался над мольбами детей. «Эндрю, куда ты пропал?» — прошептала она. «Жена, я не переменился. Как раз другие изменили себе, а я остался прежним. Ты делаешь мне больно». Так же резко, как схватил, Эндрю отпустил ее. Потерев руку, она взяла со стола сверток и сунула ему. «Вот, принесли утром, муж. Там записка». Глянув на записку, он сказал: «Патриотические леди-южанки шьют нам балахоны. Что с того?» «Патриотические? Если мы не станем защищать наших женщин, то кто?» Розмари нахмурилась. «Как ты защищаешь нас, Эндрю? От какой угрозы ты нас защищаешь?» «Надо же, кто-то хотел похвастать, что ему сшили балахон на заказ». Смех Эндрю прозвучал резко и отрывисто, словно он три раза гавкнул. «Неужели ты думаешь, что мне такие вещи доставляют удовольствие? Неужели ты думаешь, у меня нет сердца? Жена, я выполняю свой долг». Хотя дальше Эндрю продолжал говорить о продажных саквояжниках, правах юга и наглых ниггерах, Розмари больше не слушала. Она устала от него. Когда он умолк, Розмари сказала: «Эндрю, я больше не хочу, чтобы ты приходил домой». Муж побледнел. Глаза его забегали, он облизнул губы. До Розмари донеслась вонь от тела Эндрю и его несвежего дыхания. Она повторила: «Не желаю, чтобы ты переступал порог этого дома».